Ты хочешь сказать, что это не Калмус? Этого я не говорил, Лон. Какого черта? Так даже лучше. Не уточнять, кто его нанял, а лишь намекнуть, что вы знаете, но не говорите. Чтобы узнать, кто, они на следующий день раскупят миллион экземпляров газет. Ты можешь кого-нибудь назвать? Сейчас. Нет, ни слова об этом. Только то, что Вульфа наняли и выдали ему задаток. «Можно сообщить, что сведения получены от тебя лично?» «Конечно». Он отвернулся и взялся за зеленый телефон. На разговор ушло совсем немного времени, потому что Лон ограничился одним коротким параграфом. Он положил трубку и повернулся ко мне. Как раз вовремя. А теперь о завтрашнем продолжении. «Я не надеюсь, что ты выложишь мне все, что заставляет Вульфа полагать. Ша, я поднял руку». Ты нахален, как все журналисты. Теперь моя очередь. Я хочу знать обо всех все. Все, что ты знаешь или о чем догадываешься. Все, чего не было в печати. На это уйдет вся ночь. Во-первых, не для печати. Вульф действительно надеется вытащить Блаунта? Если не для печати, то именно на это он надеется. Я достал записную книжку. Начнем. Сосуд с мышьяком найден? Черт меня побери! Лон вскинул голову. Знает ли Вульф, что Блаунд ходил на кухню за шоколадом и сам отнес его наверх Джерину? Да. А знает ли он, что после того, как Джерин выпил большую часть шоколада, Блаунд забрал чашку и кувшин и вымыл их? Да. Знает ли он, что Блаунд выгнал Джерина из своего дома и велел ему держаться подальше от его дочери? Нет. А ты? Я не мог бы этого доказать, но есть слух, что полицейские могут. Один из наших, Эл Проктор, отличный парень, узнал об этом у одного из приятелей Джерина. Хочешь поговорить с Проктором? Нет, к чему? Зачем терять время на то, чтобы установить мотив, который мог иметь Блаунд, если он невиновен? Ничего другого это не даст. А они, да черт меня подери, Арчи, клянусь, это здорово. Скажи же, наконец, не для печати, если ты не позволишь. Я когда-нибудь тебя надувал? Нет, не надуешь и сейчас. Оставь это, Лон, не надо. Они нашли сосуд? Он потянулся к телефону, опустив на него ладонь, посидел с минуту, передумал и уселся, как прежде. Нет, сказал он, думаю, что нет. Думаю, если бы они нашли, то кто-нибудь из наших узнал бы об этом. Джерин знал или подозревал, что его отравили? Не знаю. Ребята из Гэзет, должно быть, разговаривали с бывшими там людьми. Конечно, но последние 4 часа в больнице присутствовали только врачи и сестры, а они не болтают. Джерин ни на кого не показывал в клубе со словами «Это ты, ублюдок, сделал это». Нет. А если бы показал, то на кого? Позднее я тебе скажу, не сегодня. Кто побывал в больнице? Я знаю, что доктор Эвери ездил туда на санитарной машине, а Блаунд ходил пешком. Кто еще? Еще 3 членов клуба. Одним из них был Калмус, адвокат. Если тебе надо, могу узнать имена 2 других. Хаусмана, Еркса или Фэрроу среди них не было? Ни одного из них. Тогда не стоит. Что говорят в ваших кругах? Кое-что я слышал. Во Фламинго и в других подобных местах, но с журналистами я встречаюсь редко, разве что с тобой. Что они говорят? Какова их точка зрения? Она тебя не устроит. Конечно, в первые дни точки зрения были самые различные, но только до тех пор, пока не взяли Блаунта. Теперь же главное, что всех интересует – уложил Джерин Селли в постель или нет? Это не может тебя заинтересовать. Ни в малейшей степени. Значит, все они считают, что Блаунд спекся. Никаких других мнений? Ничего стоящего. Вот почему то, что ты сказал о Вульфе, настоящая бомба. Уж теперь-то мнение появится. Чудно. Значит, с тех пор, как Блаунду предъявлено обвинение, все остальные вне подозрений. А как обстояло дело раньше? Я имею в виду 4 посыльных. Хаусмана, Еркса, Фэрроу и Калмуса. У вас, должно быть, накопилась куча неиспользованных в печати фактов. Он посмотрел на меня так, как будто я пытался еще раз взглянуть на свою слабую карту, сначала чуть приподняв, а потом подняв до предела одну бровь. «Я дал бы больше 5 центов», — сказал он. «Я дал бы новенький, блестящий, 10 центовик за то, чтобы узнать, кто из них вас интересует. Черт возьми, мы могли бы вам помочь. Конечно, у нас тоже есть болваны, но есть и хорошие ребята. Все в вашем распоряжении». «Чудесно», — сказал я. «Пришли мне их фамилии и номера телефонов. Скажи, чтобы они мне не звонили. Я позвоню сам. Ну а теперь расскажи мне о посыльных. Начни с Калмуса». Он рассказал. Не только то, что знал сам, он специально посылал за материалами. Я заполнил 8 страниц своей записной книжки с виду самыми бесполезными, какие только можно вообразить, фактами. Конечно, ни в чем нельзя быть заранее уверенным. Как-то раз Вульфу удалось раскусить один очень крепкий орешек только потому, что Фред Деркин сообщил, что некий мальчик купил жевательную резинку в 2 различных местах. В любом случае, не стоит морочить вам голову сообщениями о том, что Еркс в Йеле был хавбеком, а Фэроу часто вышибают из ночных клубов. Попытаюсь свести эту информацию к минимуму. Эрнст Хаусман, 72 лет, удалился от дел, но все еще является владельцем половины акций крупной фирмы на Уолл-стрит. Вдовец, бездетен, не имеет ни друзей, блаунд не в счет, ни собак. Владелец превосходной коллекции шахматных фигур, содержащей около 200 наборов, один из них из натурального нефрита, белый с зеленым. Мортон Фэрроу, 31 года, не женат, живет в квартире Блаунта на 5-й авеню. Сэлли об этом не упоминала. Помощник вице-президента Blount Textiles Corporation. В ночь 30 января, ночь происшествия в клубе «Гамбит», был оштрафован за превышение скорости. Чарльз Йеркс, 44 лет, вице-президент Континентального банка и страховой компании, женат, имеет 2 детей. В возрасте 26 лет занял 11 место из 14 на ежегодном шахматном турнире в Соединенных Штатах, с тех пор в турнирах не участвовал. Дэниел Калмус, 51 года, видный юрисконсульт, совладелец фирмы «Маккини, Бест, Калмус и Грин». Вдовец, 4 детей, все женаты. Один из членов клуба сказал репортеру из «Гэзет», что его удивило то, что Калмус не играл, а исполнял роль посыльного, так как, по его мнению, Калмус, лучший в клубе шахматист, мог бы выиграть у Джерина. И так далее. Пока я просматривал материал, Лон звонил по телефону и отвечал на телефонные звонки, но при этом не выпускал меня из поля зрения. Вероятно, он полагал, что так как Вульф особо интересуется одним из 4, я выдам себя, скривив губы или моргнув. Не желая его разочаровывать, я осторожно вытащил из одной папки полоску бумаги и незаметно засунул ее за манжету. Когда позднее я положил папки обратно на его стол, Лон спросил: «Может быть, ты хочешь переписать ту бумажку?» «Ладно, твоя взяла», — сказал я и выложил бумажку. На ней было нацарапано карандашом. 2.8.11.40 утра. ЛК говорит. МГН говорит слишком много шахмат. АР. Я сказал: «Если ЛК означает Лон Коэн, то многое может проясниться». «Пошел-ка ты!» — он бросил бумажку в мусорную корзинку. «Что-нибудь еще?» «Несколько деталей. Что такое Сэлли Блаунт?» «Насколько я понял, Блаунт ни при чем». «Это так, но возможно, что ей известны какие-нибудь важные для нас факты. Поэтому, если я буду знать, что от нее можно ждать, мне будет проще с ней беседовать». «Опасная женщина?» «Нет». «Мы, конечно, все еще держим ее в поле зрения, и полиция, вероятно, тоже. В жизни большинства девушек ее возраста и положения можно найти немного грязи. Иногда, если покопаться, то много. Но она, по всей вероятности, не такая. Похоже, она чистенькая, а это само по себе заслуживает внимания, но почему-то никто так не считает. У нас на нее ничего нет, даже по делу Поля Джерина, и я сомневаюсь, что у полицейских что-нибудь есть». Какой колледж она окончила? Беннингтон. В прошлом году. А как насчет ее матери? Она, конечно, ни при чем, но она тоже может что-нибудь знать. Знаешь что-нибудь о ней? Конечно. Я как-то сказал своей жене, что она может не ломать себе голову над тем, что я сделаю, если она умрет. Я заполучу Анну Блаунт. Не знаю как, но заполучу. Так ты с ней знаком? Нет. Но я видел ее несколько раз, хотя достаточно и одного. Дело не в ее внешности или в сексуальной привлекательности. Должно быть, она ведьма, но сама об этом не знает. Если бы знала, это бросалось бы в глаза и портило все впечатление. Как ты говоришь, она ни при чем. Но благодаря тому, что ее муж арестован по обвинению в убийстве, она привлекает внимание, и не только мое. Она пленяет, влечет. И что из того? По всей вероятности, ничего. По всей вероятности, она тоже чистенькая. Поверить в это трудно, но как приятно верить. Как ты знаешь, я счастлив в браке, моя жена здорова, и я надеюсь, что она проживет вечность. Но как же чудесно знать, что где-то есть такая женщина, как Анна Блаунт, просто на всякий случай. Непонятно, почему она мне не снится. Ведь сны — мое личное дело, черт возьми. Если увидишь ее, не забудь мне рассказать, как она тебе. С радостью. Я встал. Сегодня я тебя не благодарю, потому что отдал больше, чем получил. Мне мало. Черт, чуть-чуть для завтрашнего выпуска. А Арчи? Я сказал, что он получит еще, если только и как только будет еще. Забрал с соседнего стула пальто, шляпу и вышел. Я шел по городу. Было бы идеально поразмыслить вот так на ходу, в то время как ноги работают, легкие наполняются прекрасным холодным воздухом, а мимо пролетают снежинки, если бы моя голова была к этому готова. Но она не просто не была готова, а что еще хуже, отказывалась работать в нужном направлении. Я принял предположение о невиновности Блаунта, но мой разум бунтовал против этого. Он продолжал обращаться к известным фактам, а это было гибельно. Я шел по 6-й авеню на юг, и когда в 4:30 дошел до 35-й улицы, то вместо того, чтобы повернуть обратно, пошел дальше. Вульф теперь не спустится из оранжереи до 6, и не было никакого смысла идти домой, чтобы просто сидеть за столом и пытаться думать о чем-нибудь толковом. Ничего толкового в голове не было. Поэтому я продолжал идти прямо до 12-й улицы, потом повернул налево, остановился посредине длинного квартала и внимательно посмотрел на стоявшее через дорогу пятиэтажное кирпичное здание с серой зеленой отделкой. На сверкающей медной табличке справа от дверей было написано «Клуб Гамбит». Я пересек улицу, вошел в вестибюль, дернул за ручку оказавшейся закрытой двери, нажал на кнопку, защелка сработала, открыл дверь и вошел. Конечно, я просто сам себя обманывал. У меня не было и одного шанса на миллион получить какие-нибудь новые факты, на которые можно было бы переключиться. Зато у меня была возможность убедить самого себя, что я действительно занимаюсь этим делом. В холле я нашел длинную вешалку, и пока избавлялся от пальто и шляпы, справа в открытых дверях появился человек и произнес: «Да, сэр». Это был Бернард Нэш, официант. В газет печаталась его фотография. Он был высокий и узкий, с длинным печальным лицом. Я сказал: «Я хочу кое-что проверить», и двинулся к дверям. Но он, загородив мне путь, спросил: «Вы из полиции?» «Нет», — сказал я, — «я бандит. Часто они у вас бывают?» Если бы я остановился, он бы наверняка попросил меня показать корочки, но я продолжал идти и, подойдя к дверям, оттеснил его. Передо мной была большая комната. Очевидно, для сеанса шахматные столики расставлялись особым образом, потому что теперь их было больше дюжины, пожалуй, дюжины две. За тремя столиками играли. Возле одного из них сидело несколько болельщиков. Я остановился, быстро огляделся и в сопровождении официанта прошел в дальнюю часть комнаты к открытой двери. Если столик Блаунта номер 6 стоял в ряду у левой стены, то он сидел всего лишь в 10 футах от дверей библиотеки. Библиотека с четырьмя кожаными креслами, снабженными лампами для чтения и пепельницами на подставках, оказалась такой маленькой, что ее можно было бы назвать уютной. Книжные полки занимали две стены и часть третьей. В углу стоял шахматный столик с мраморным верхом. На полях из желтого и коричневого мрамора были расставлены фигуры. В газет сообщалось, что эти фигуры из слоновой кости и лазурита вместе со столиком принадлежали Людовику XIV. Он ими играл. А стояли они в позиции, имеющей место после 9-го хода поля Морфи в его самой известной партии, в которой в 1858 году в Париже он обыграл герцога Брунсвика и графа Эзуарда. Кушетка была придвинута к левой стене, но столика перед ней не было, только стойки торчали по краям. Я посмотрел на Нэша. «Вы убрали столик?» «Разумеется». Так как я был просто фараоном, он решил, что сэр ни к чему. Нам сказали, что вещи можно двигать. Ага, с инспектора станется. Все эти шишки таковы. Если бы это была какая-нибудь дрянь, он сохранил бы ее на целый месяц за семью печатями. У ваших часов есть секундная стрелка? Да. Отлично, засеките время, я кое-что проверю. Сейчас спущусь на кухню и сразу же назад. Я тоже засеку, но с двумя часами надежнее, чем с одними. Как только я скажу «пошел», я взглянул на часы. «Пошел». И я пошел. Кроме двери, в которую мы вышли, в комнате было еще две. Одна из них в холл, а около другой, в дальнем конце комнаты, была еще одна дверца. Она должна была выходить в шахту старинного лифта для подачи блюд. Пройдя к двери, я говорю о другой, не о той, которая выходила к лифту. Я ее открыл, вышел и оказался на маленькой площадке. Передо мной были узкие ступеньки крутой лестницы вниз. Спустившись, я очутился на кухне. Она оказалась просторнее, чем этого можно было ожидать, и совсем не старомодной. Безукоризненно сверкавшая сталь и дневное освещение. Маленький, круглый, лысый человечек в белом фартуке, примостившийся на табуретке с журналом в руках, покосился на меня и пробормотал. «Боже мой, еще один!» «Стараемся», — коротко ответил я. «Вы Лаги? Зовите меня Тони. Идет?» «Я недостаточно хорошо вас знаю». Я развернулся и поднялся по лестнице. Когда я вернулся в библиотеку, Нэш, не трогавшийся, по всей вероятности, с места, посмотрел на часы и сказал: «Одна минута, 18 секунд». Я кивнул. «Достаточно близко. В показаниях записано, что когда Блаунд первый раз спустился за шоколадом, он пробыл на кухне около 6 минут». «Это неправда. Я сказал 3 минуты. Если только вы не...» «Да, понимаю, вы пытаетесь...» «Я помню, что записано в моих показаниях». «Отлично, я тоже». Я прошел ко входу в большую комнату и дальше к столу, возле которого за игрой наблюдало несколько бездельников. Ни один из них, а также из игравших, даже не взглянул на меня. Более половины фигур все еще были на доске. Одному из черных коней угрожала пешка, и я удивленно поднял брови, увидев, что шахматист пошел ладьей, но потом рассмотрел, что пешка заперта. Из-за моей спины раздался голос Нэша. «Мистер Каратерс, этот человек полицейский». Никто на меня не посмотрел, ни один из них. Игравший белыми, очевидно, мистер Каратерс, сказал, не поворачивая головы: «Не мешай, Нэш, поступай, как знаешь. Игра захватывающая, если она вас захватывает». Так как делать больше было нечего, я с полчаса проторчал лоски, пытаясь каждый раз предугадать ход белых и ход черных, и установил настоящий рекорд. Ни разу не угадал. Когда черные пошли ладьей на поле, где ее мог взять конь, а слон объявил королю мат, который я прозевал и признался сам себе, что мне никогда не стать не только ботвинником, но даже полем Джерином, и пошел в холл за пальто и шляпой. За все это время шахматисты обменялись только 2 фразами. Когда белые продвинули пешку вперед, игравший черными сказал: «Я так и думал», а игравший белыми пробормотал: «Очевидно». Снег шел сильнее, Но до шести все еще оставалось 20 минут, поэтому я еще немного прошелся. Я сделал попытку подключиться к обработке новой информации. Как-никак я увидел обстановку, в которой было совершено преступление, и даже установил жизненно важный факт, состоявший в том, что на дорогу до кухни и обратно требуется 78 секунд. Но из моей попытки ничего не вышло. Где-то в районе 18-й улицы я махнул на все рукой и стал смотреть на прохожих. Особенно приятно смотреть на девушек вечером, когда идет снег. Когда поднялся на крыльцо старого каменного дома и воспользовался своим ключом, я обнаружил, что засов не задвинут, так что мне не пришлось нажимать на кнопку и вызывать фрица. Прежде чем войти, я стряхнул снег с пальто и шляпы, потом повесил их на вешалку в прихожей и прошел в приемную. Вместо приветствия Вульф на меня лишь покосился. Он сидел за столом со своей очередной книгой «Происхождение Африки» Роберта Одри. Подойдя к своему столу, я сел и взял в руки последний номер «Гэзет». Нам доставляют 3 экземпляра. Один для Вульфа, другой для Фрица и третий для меня. То, что я искал, располагалось на первой странице, прямо под последними новостями. Вульфу, должно быть, попался длинный параграф, потому что прежде чем он поднял голову и заговорил, прошла целая минута. «Снег идет?» «Да». «И дует ветер». Он уткнулся в книгу. «Мне неприятно вас прерывать», — сказал я, — «но потом я могу об этом забыть. Я виделся с Лоном Коэном. Как вы могли убедиться, он вставил заметку о вас в сегодняшний номер». «Я его не смотрел. Есть что-нибудь стоящее?» «Для меня нет. Может быть, для вас?» Я достал из кармана записную книжку. «Сомневаюсь, у вас на это нюх». И он вернулся к своей книге. Я дал ему достаточно времени, чтобы прочитать еще один параграф. Еще я заходил взглянуть на клуб «Гамбит». Молчание. «Знаю», — сказал я, — «что эта книжка чрезвычайно интересна. Вы сказали мне за ленчем, что в ней говорится о том, что произошло в Африке 100 000 лет назад. И я понимаю, что это важнее, чем происходящее сейчас здесь. Мой разговор с Луном может подождать. А в клубе «Гамбит» я всего лишь взглянул на кушетку, на которой сидел Джерин, да немного понаблюдал за шахматной игрой. Но ведь вы сказали мисс Блаун, что дадите ей знать, кого захотите увидеть первым. Если вы рассчитываете на то, что она приведет кого-нибудь сегодня вечером, мне следует позвонить ей сейчас». Он хмыкнул. «Это не срочно. Идет снег». «Ага, вполне возможно, что к началу суда и прояснится. Как вы думаете?» «Черт, не придирайтесь ко мне». И так он сдается. Это было мне на руку, так как подзуживать Вульфа в моменты, когда им овладевало отвращение к работе, было одной из самых важных моих обязанностей. Но с моей головой дело все еще было плохо. Осмотр места преступления ничего не дал. И уж если я не мог натравить на работу самого себя, то как же я мог расшевелить Вульфа? Я встал и пошел на кухню, чтобы спросить у Фрица, не было ли телефонных звонков, хотя и так знал, что их не было, потому что на моем столе не было записок. Зато в течение часа перед обедом было 3 звонка и еще 2 во время обеда. Звонили из редакций «Таймс», «Дейли Ньюс» и «Пост», и из телекомпаний CBS и NBC. Я подтвердил то, что было напечатано в «Гэзет», и сказал, что мне нечего добавить. «Ньюс» была раздражена тем, что я отдал информацию в «Гэзет», а «Таймс», конечно же, настаивала на разговоре с самим Вульфом. Когда прозвучит трубный глаз, призывающий на страшный суд, «Таймс» захочет, чтобы это подтвердил сам Архангел Гавриил, а для следующего номера попытается раздобыть подтверждение еще более высокой инстанции. Поговорив с CBS, я вернулся в столовую, чтобы покончить со своей 2-й порцией крема из папайи. Но в это время раздался звонок в дверь. Когда мы едим, дверь открывает Фриц. Он вышел из кухни, прошел через коридор в переднюю, через минуту вернулся и объявил: «Мистер Эрнст Хаусман. Он говорит, что его имя вам знакомо». Вульф посмотрел на меня так, как будто я не был ему не только другом, но даже просто надежным помощником. «Арчи, это ваших рук дело?» Я проглотил ложечку крема. «Нет, сэр, ваших. Заметка в «Гэзет». Я только выполнял инструкции. Вы говорили, что убийца, возможно, сочтет необходимым что-либо предпринять. И вот он здесь. Фу. В метель? Он говорил совершенно серьезно. В хороший день Вульф мог бы отважиться выйти из дома, разумеется, ужасно рискуя попасть под машину. И то только по личному делу. Сейчас же был вечер и шел снег. «У него не было другого выхода», — сказал я. «Он понял, что раз уж вы взялись за это дело, его дело плохо, и пришел, чтобы во всем признаться». Я отодвинул стул и встал. Мы еще даже не успели выпить кофе, как вдруг является посетитель, и к тому же без приглашения. Вульф вполне мог сказать Фрицу попросить его прийти завтра утром. «Хорошо, Фриц», — сказал я, — «я им займусь». Мы всегда пьем свой послеобеденный кофе в приемной, главным образом потому, что там стоит единственное кресло, в котором может удобно разместиться массивное тело Вульфа, так что пришлось предложить кофе и гостю. Он сказал, что попробует. Он очень привередлив насчет кофе, и когда Фриц поставил чашечку на подставку у красного кожаного кресла и уже собирался налить в нее кофе, Хаусман сказал, что чашка слишком маленькая, и попросил Фрица принести ему чашку побольше. Идеальный гость. Должно быть, на обедах он доставляет присутствующим массу удовольствия. Он выглядел моложе своих 72 лет и, должен признаться, не был похож на убийцу. Но с убийцами обычно так и бывает. Одно не вызывало сомнений. Если он когда-нибудь убьет, то именно при помощи яда, потому что, убивая из ружья, ножом или дубинкой, он может испачкать свой великолепно сшитый костюм за $300, или ботинки за $60, или галстук за $20, или свои изящные маленькие руки, или даже брызнуть кровью на свое чистое личико с аккуратно подстриженными усами. Он поднял большую чашку кофе и отпил глоток. «Кофе неплох», — признался он. У него был тонкий манерный голос. Он отпил еще глоток. «Неплох». Он осмотрелся. «Хорошая комната. Совершенно неожиданная для человека вашей профессии. Вон тот глобус. Я заметил его, как только вошел. Какой у него диаметр? 3 фута? 32,3 дюйма». «Лучший из всех виденных мной глобусов. Я дам вам за него $100. Я заплатил 500». Хаусман покачал головой и отпил кофе. «Он этого не стоит. Вы играете в шахматы?» «Теперь нет, играл. Насколько хорошо?» Вульф поставил свою чашку. «Мистер Хаусман, не за этим же вы пришли ко мне поздно вечером в метель?» Он потянулся к кофейнику. «Пожалуй». Хаусман осклабился. Это не было похоже на улыбку, просто его губы вдруг раздвинулись ровно настолько, что стали видны зубы, и снова сдвинулись. Но прежде чем приступить к делу, мне нужны гарантии. Я знаю, что вы человек с репутацией, но это ничего не значит. Насколько я могу вам доверять? Смотря в чем, Вульф поставил кофейник. Сам себе я доверяю полностью. Любой другой будет прав, если захочет предварительно убедиться в нашем взаимопонимании. Хаусман кивнул. Это всегда важно. Но я хочу сказать, предположим, что я поручу вам одно дело. Насколько я смогу на вас рассчитывать? Если я приму ваше предложение, то сделаю все, что смогу. Но то, чем вы сейчас занимаетесь, бессмысленно. Вы что, собираетесь определить мои достоинства при помощи банальных, оскорбительных вопросов? Вам должно быть известно, что единственное, чему человек обязан быть верен до конца, это долг перед человечеством. Все остальное второстепенно. «Хм», — сказал Хаусман, — «я бы с удовольствием сыграл с вами в шахматы». «Отлично. У меня нет ни доски, ни фигур. Пешка Е2, Е4. Пешка Е7, Е5. Пешка F2, F4. Пешка D7, D6. Конь B1, A3. Вы имеете в виду конь G1, H3? Нет. B1, A3. Но ход G1, H3 лучше, об этом написано во всех книгах. Поэтому я его и не сделал. Я знал, что вы будете его ждать. И знаете наилучший ответ. Хаусман пожевал губами. Тогда я не могу продолжать без доски». Он поднял свою чашку, опустошил ее и поставил обратно. «Вы хитрый человек, не правда ли?» «Я бы предпочел определение находчивый, но вообще да. У меня есть для вас работа». Он опять осклабился. «Кто нанял вас для этого дела? Убийство в клубе «Гамбит». Калмус? Спросите его. Я спрашиваю вас». «Мистер Хаусман». Вольф все еще сохранял терпение. «Сначала вы осведомились о моей мебели и о моих привычках, потом о моей честности, теперь спрашиваете о моих личных делах. Не могли бы вы задать вопрос, заслуживающий ответа? Вы не скажете, кто вас нанял?» «Конечно, нет». «Но кто-то это сделал?» «Да». «Тогда это должно быть Калмус. Или Анна. Мисс Блаунт». Он мгновенно поразмыслил. «Нет, Калмус. У него нет ни опыта, ни способности для такого дела. Я старейший друг Мэтью Блаунта. Я знал его мальчишкой. Я крестный его дочери. Так что я заинтересован в его благополучии. Если этим делом будет заниматься Калмус, Блаунту не на что надеяться. Абсолютно не на что. Калмус вас нанял. Он вами руководит и контролирует вас. И пока это так, надеяться также не на что. Он уплатил вам задаток. Сколько?» Вольф приподнял плечи на 1/8 дюйма и снова их опустил. Подняв брови, он посмотрел на меня, как бы говоря: «Видите, что вы устроили?» «Значит, не скажете?» — сказал Хаусман. «Хорошо, об этом можно и позже. Я хочу нанять вас, чтобы вы сделали нечто, что может дать хороший результат. Конфликта интересов не возникнет, потому что все это в интересах Мэтью Блаунта. Я сам вам заплачу. Возможно, позднее Блаунт вернет мне деньги, но это не ваше дело. Как много вы уже знаете о том, что произошло тем вечером в клубе «Гамбит»?» «Пожалуй, достаточно. Возможно, вы добавите что-нибудь мне неизвестное. Вы знаете о шоколаде?» «Что, по версии полиции, Блаунт отравил этого человека, положив в шоколад мышьяк?» «Да». «Значит, нам остается только доказать, что мышьяк в шоколад положил кто-то другой. Тогда Блаунта освободят?» «Да». «Тогда надо сделать вот что. Я придумал это на прошлой неделе, но я знаю, как прореагирует Калмус, если я приду с этим к нему, а заниматься этим лично я не хотел из-за некоторых трудностей. И вот сегодня в газете я увидел заметку о вас. Я спрашивал, насколько на вас можно положиться, потому что все должно быть сугубо конфиденциально. Вы можете помочь освободить Блаунта, не говоря об этом Калмусу ни до, ни после. Если я возьмусь за это дело, то да. И никому не расскажете? Если я возьмусь за дело на таких условиях, то никому. Я ставлю такие условия». Хаусман посмотрел на меня. «Как вас зовут?» «Арчи Гудвин. Выйдите». Я поставил свою чашку. Я редко пью 3 чашки, но создавшаяся ситуация уже давно действовала мне на нервы, а от этого малого не было никакого толка. «Как будет угодно клиенту», — сказал я. «Но ведь вы еще не клиент. Если я выйду, мне придется подсматривать и подслушивать в замочную скважину, а я бы предпочел сидеть». Хаусман посмотрел на Вульфа. «Это касается только вас». «Тогда это вообще не для меня. Все, что касается меня, не может не касаться мистера Гудвина». В течение 10 секунд я, так же, как и сам Хаусман, думал, что он собирается отказаться от своего предложения. Он осклабился, и все эти 10 секунд его губы не закрывались, а взгляд переходил с Вульфа на меня и обратно. В конце концов, взгляд остановился на Вульфе, и Хаусман сказал: «Что-то заставило меня прийти сюда и теперь заставляет принять ваши условия. Вы говорили о верности долгу перед человечеством. Так вот, для меня человечество — это Мэтью Блаунт. Вульф, я жестокий человек. Если вы или Гудвин встанете мне поперек дороги, вы пожалеете». Вульф хмыкнул. «Тогда нам надо очень постараться не делать ничего подобного. Так было бы лучше для вас. Все люди, вставшие мне поперек дороги, рано или поздно жалели об этом. Я хочу, чтобы вы нашли доказательства того, что мышьяк в шоколад положил кто-то другой. Я вам скажу, как это сделать. Вам останется только следовать моим инструкциям. Я обдумал все до последней детали». «Вот как?» Вульф откинулся назад. «Тогда это будет несложно. Вы говорите, кто-то определенный?» «Да, его зовут Бернард Нэш. Он официант в клубе «Гамбит». В кухне был мышьяк, ведь когда травят крыс, пользуются мышьяком. Раньше пользовались, но можно воспользоваться и сейчас. В кухне был мышьяк, и по ошибке Нэш положил немного в шоколад. Может быть, вместо сахара. Говоря, что я продумал все до последней детали, я имел в виду основные детали. Менее значительные детали вы обговорите с Нэшем, разумеется, не упоминая моего имени. В каком сосуде был мышьяк, где он хранился, сколько он положил в шоколад, все подобные мелочи. И, конечно же, как и когда он избавился впоследствии от сосуда. Когда Блаун спустился на кухню с кувшином и чашкой и вылил из них шоколад, вы об этом знаете? «Да. Он сказал официанту и повару, что Джерину плохо, и осведомился о шоколаде. Когда он ушел со свежей порцией шоколада, Нэш подумал, понял, что он сделал, и избавился от сосуда с мышьяком. Разве это не правдоподобно?» «Это возможно. Конечно, все это надо тщательно продумать, как, где и когда он избавился от сосуда». Я понимаю, что в таком деле ничего нельзя упустить, абсолютно ничего. Поэтому я пришел к вам. Вы с вашим опытом хорошо знаете, как поведет себя полиция. Вы знаете, как это все устроить так, чтобы избежать малейших промахов. Я настаиваю только на одном. Нэшу придется отказаться от показаний, данных полиции. Он наверняка подписал протокол. И для этого у него должна быть веская причина. Я настаиваю на том, чтобы он указал следующую причину. После того, как Калмус вас нанял, вы встретились с Нэшем, допросили его и заставили признать, что это сделал он. Таким образом, ничто не будет указывать на мое участие в этом деле. Не сомневаюсь, что вы согласны. Вульф потер нос кончиком пальца. Я мог бы согласиться, переговорив предварительно с мистером Нэшем. Он согласен? «Конечно, нет. Но он согласится после того, как вы предложите ему деньги. Трудность не в этом, а в том, чтобы сфабриковать все мельчайшие факты так, чтобы полиция была удовлетворена. Это предстоит сделать вам. Сколько я могу ему предложить? Это тоже ваше дело. Я заплачу вам 50 тысяч долларов, а вы дадите мне расписку в том, что все ваши услуги оплачены». Я думаю, если вы предложите Нэшу половину, 25 тысяч, этого будет достаточно. У него личные затруднения, ему очень нужны деньги. Всего лишь месяц назад он обращался ко мне за помощью. Он хотел, чтобы я одолжил ему 15 тысяч долларов, но я знал, что никогда не смогу получить их назад. Его жена больна, ей необходимо сделать серию операций и пройти курс дорогостоящего лечения. Из-за этого он в долгах. Два его сына учатся... колледже, и еще у него есть две дочери. И дурацкая гордость человека, который не может позволить себе быть гордым. Вы всего лишь попросите его признаться в том, что он ошибся. Ошибка – не преступление. Имея 25 тысяч долларов, он мог бы нанять хорошего адвоката, а с хорошим адвокатом он, по всей вероятности, выкарабкается. Разве не так? Вульф хлопнул ладонью по столу. Рисковать при этом будет он, а не вы и не я. Наш риск состоит в том, что мы не сможем сослаться на непредумышленность наших действий. Очень может быть, что я вас не так понял. Как я сказал, мы должны быть уверены в нашем взаимопонимании. У вас есть какое-нибудь доказательство того, что мистер Нэш действительно положил мышьяк в шоколад? Нет. Или какая-нибудь причина предполагать, что он это сделал? Причина? Хаусман осклабился. «Причина? Нет. Тогда мы очень сильно рискуем. Если мистер Нэш примет предложение и поможет мне сфабриковать факты, я, естественно, внесу их в письменные показания, чтобы он мог их подписать. Без таких показаний нам не обойтись. А если позднее он от них откажется, у нас не будет оправданий против обвинения в подстрекательстве к даче ложных показаний». Ни один адвокат не сможет нам помочь. Тогда мы, не нам, вам. Ваша доля — фу. Вульф выпрямился. Мистер Хаусман, я не буду говорить о том, что ни при каких обстоятельствах не буду заниматься подстрекательством к даче ложных показаний. Но даже если бы я и сделал это за деньги, и об этом стало известно, неужели вы думаете, что я отказался бы рассказать, кто мне заплатил? Или что мистер Гудвин отказался бы подтвердить мои слова, чтобы доказать, что он оценил наш с вами союз по достоинству, судья мог бы милостиво приговорить нас к 5 годам вместо 6, или даже к 4. Вас было бы 2 против 1, но человек с моим общественным положением, ба! Если вас спросят, за что вы дали мне 50 000 долларов, что вы скажете? Вульф покачал головой. Вы сказали, что знаете, какой репутацией я пользуюсь, но что это ничего не значит. Для вас наверняка, раз вы, зная ее, пришли ко мне с этим дурацким предложением. Почему? Ваше поведение рождает догадки. Вы не какой-нибудь простофиля. Может быть, вы заботитесь не о мистере Блаунте, а о себе самом? Вы положили мышьяк в шоколад. Мистер Нэш знает или подозревает об этом? И этот ваш обходной? Зазвенел телефон, я обернулся и взял трубку. Квартира Нира Вульфа, говорит Арчи Гудвин. Мистер Гудвин, это Селли Блаунт. Я хочу поговорить с Ниро Вульфом. Не вешайте трубку. Я прикрыл трубку рукой и повернулся к Вульфу. Это девушка, которая приходила утром насчет своих драгоценностей. Вульф нахмурился из-за того, что я его перебил. Что она хочет? Поговорить с вами. Он сжал губы, обернулся, посмотрел на аппарат на своем столе и взял трубку. Я приложил свою трубку к уху. Слушаю, мадам, Ниро Вульф. Мистер Вульф, это Селли Блаунт. Слушаю. Я знаю, что вы никуда не ходите, но вам придется... Вы должны прийти поговорить с моей матерью. Вы не говорили, что собираетесь писать об этом в газете. Я решил это сделать уже после вашего ухода. Ваше имя не упоминалось. Я знаю, но когда мать прочитала эту газету, она догадалась. Нет, не догадалась, она знает наверняка. Она знает, что я пыталась уговорить Дэна Калмуса и ее тоже. Разве я вам об этом не говорила? Нет. Мне следовало бы сказать... Так вот, она все поняла, мне пришлось во всем признаться, и вы должны прийти поговорить с ней, немедленно, сейчас. Нет. Приведите ее сюда завтра утром. Это необходимо сделать сейчас. Она позвонила Дэну Калмусу, а он может прийти и... Вы должны. Нет, об этом не может быть никакой речи. Но если вы опасаетесь... Вы дома? Да. Придет мистер Гудвин, скоро. Это должны быть вы. Вы же можете. Нет, мистер Гудвин будет у вас через 30 минут. Он положил трубку, но я свою еще держал. Связь не прервалась, и Селли продолжала говорить. Я вмешался. Довольно, успокойтесь. Ждите меня через 20 минут. Я положил трубку и встал. Вульф нажал на кнопку, и прежде чем я дошел до прихожей в дверях, появился Фриц. «Фриц, подойдите», — сказал Вульф. «Сядьте в кресло Арчи». «Ваша память не может сравниться с его памятью, но и она может быть полезна». «Да, сэр». По пути к креслу Фриц мне подмигнул, и я, проходя мимо, ответил ему тем же. В мраморном вестибюле многоквартирного мраморного дома в районе пересечения 5-й авеню с 70-ми улицами меня ждали. Человек в ливрее даже не дал мне договорить. Когда я сказал, доложите, что Арчи Гудвин хочет видеть, он перебил. Да, мистер Гудвин, и проводил меня до лифта. Пока я поднимался, он успел позвонить по телефону. Когда я вышел на 16-м этаже, клиентка была уже там, стояла в дверях. Она протянула мне руку, как бы не для рукопожатия, а с просьбой о помощи. Я взял ее правой рукой и похлопал по ней левой, говоря... 19 минут, таксисты не любят снег. Когда мы вошли в прихожую величиной с приемную Вульфа, и я расстался с пальто и шляпой, она провела меня под арку и дальше по ковру, длиной в 50 ярдов к камину. По пути я огляделся. картины, кресла, в углу пианино, безделушки на полочках, цветы в горшках на стеллаже, почти полностью занимавшим дальнюю часть комнаты, и везде светильники. Горящий камин был в 3 раза шире, чем тот, которым пользовался Вульф для сожжения словарей. «Садитесь», — сказала Селли, — «я приведу мать, только я не знаю, что вы можете ей сказать. А вы знаете?» «Конечно, нет, по обстоятельствам. Какие у нас трудности?» «Она говорит, что я должна отказаться от этой затеи с Ниро Вульфом. Она собирается сказать Дэну Калмусу, чтобы он все рассказал отцу. И я знаю, что скажет отец. Я просто уверена, что все так и будет». Кончиками пальцев она коснулась моей руки. «Я буду называть вас Арчи». «Хорошо, согласен. Я не могу называть его Ниро, и думаю, что этого не может никто, но вас я могу и буду называть Арчи. Я говорила сегодня утром, что это мое первое доброе дело». «Да». «Вот, так оно и есть. И я его сделаю. Но мне нужно знать, что я не одна, что рядом настоящий друг. Ее пальцы обхватили мою руку. Вы хотите быть рядом со мной, Арчи?» Рассудком я был против. Рассудком я все еще придерживался известных фактов. Но поставленный перед необходимостью ответить на этот прямой вопрос, я нарушил бы верность своему долгу перед человечеством, если бы попытался увильнуть от ответа. Ответить можно было только «да» или «нет». «Окей», — сказал я, — «так как это ваше первое доброе дело, я помогу вам довести его до конца. Так или иначе, вы клиентка Ниро Вульфа, а я на него работаю, так что все нормально. Что касается того, что я скажу вашей матери, я решу это, когда ее увижу. Если она хочет...» Я замолчал, потому что Селли отвела от меня глаза. Она стояла спиной к камину, и у нее, в отличие от меня, перед глазами была вся комната. Я обернулся. В комнату вошла женщина и направилась к нам. Селли проговорила: «Я собиралась к тебе, мама. Мистер Вульф не смог прийти. Это Арчи Гудвин. Я бы предпочел, чтобы комната была лучше освещена. Светильники были затенены и расположены слишком далеко. Когда женщина подошла, отблески каминного огня заиграли на ее лице, делая ее вид обманчивым. Были мгновения, когда она выглядела моложе своей дочери, зато в другие мгновения передо мной была старая корга. «Надеюсь, вы меня извините, мистер Гудвин, если я не пожму вам руку», — сказала она. «Это было бы неискренне с моей стороны. Садитесь, пожалуйста». Сама она не села, а как бы погрузилась в кресло, что стояло справа. Я выбрал кресло, стоявшее боком к ее креслу, и повернул его так, чтобы сидеть к ней лицом. Селли продолжала стоять. Я заговорил: «Ваша дочь спросила у меня, что я собираюсь вам сказать, и я сказал, что не знаю. Она наняла Ниро Вульфа, доверила ему кое-что сделать для нее, а я на него работаю. О наших делах я могу рассказать только с согласия вашей дочери. Она наша клиентка». Глаза миссис Блаунд были карими, как у Селли, но не такими большими. «Вы частный детектив», — сказала она. «Верно». «Но это нелепо», — она покачала головой. «Частный детектив, сообщающий мне, что моя дочь его клиентка и что он может со мной разговаривать только с ее согласия. Конечно же, все это нелепо, сначала до конца. Мой муж в тюрьме по обвинению в убийстве. У него есть адвокат, хороший адвокат. Моя дочь не может нанять частного детектива без его одобрения. Я уже говорила ей об этом. Теперь скажите вы, это разве правильно это? Не может того быть». Рассматривая ее, я делал скидку на обстоятельства. Многие мужчины получали, согласно Селли, удовольствие от общения с нею, и тот же Лон Коэн был околдован с первого взгляда при иных обстоятельствах. Нельзя было не принимать во внимание напряжение последних 10 дней, и, сделав на это скидку, я признал, что, возможно, тоже не отказался бы от ее общества. Складывалось впечатление, что, возможно, перед ней не смогли бы устоять 3 из каждых 5 мужчин. Сама того не сознавая, она производила впечатление женщины, обладающей глубочайшей интуицией. Это редкий дар. Я когда-то знал женщину, которая, когда ей было за 60, но миссис Блаунд задала мне вопрос. Ей было еще далеко до 60. «Смотря что», — сказал я, — Если вашей дочери больше 21 года, и она платит мистеру Вульфу свои собственные деньги, кто может сказать, что это неправильно? Я, ее мать. Я кивнул. Да, конечно, но таким образом решить вашу проблему нельзя. Можно лишь вызвать разногласия. Если под словом «неверно» вы имеете в виду незаконно или неэтично, то это не так. Миссис Блаунт, разве это не очевидно? Разве дело не в том, что вы по-разному смотрите на это дело? Вашей дочери кажется, что услуги Нира Вульфа необходимы, а вам кажется, что это не так. Разве я не прав? Нет, я хочу сказать, что мы не просто по-разному смотрим на дело. В чем же тогда дело? Губы миссис Блаунт раскрылись и вновь сомкнулись. Она перевела взгляд на Сэлли, потом обратно на меня. «Я не знаю, что именно сказала вам моя дочь», — сказала она. Я повернулся к Сэлли. «Я связан по рукам и ногам. Если вы не предоставите мне свободу действий, мы ничего не добьемся. Вы согласны?» «Да», — сказала она. «Сэлли, я не кудесник». «Я согласна, если вы не отступитесь от того, что говорили мне, что вы со мной». «Хорошо, сядьте. Я лучше постою». Я повернулся к миссис Блаунт. «Ваша дочь сказала мистеру Вульфу, что ее отец считает Дэна Калмуса компетентным в деле его защиты, и вы тоже. А она так не считала, чтобы упростить, усложнить его. Но мы с ним исключаем такую возможность, как и любой другой, кому известна его репутация». Она медленно покачала головой, и, глядя на нее, я начинал понемногу понимать, чем она пленила Лона Коэна. Не из глаз и не из какой-либо другой определенной точки, а от всего ее существа исходили какие-то проникавшие в меня волны. Нам ничего не надо было объяснять друг другу. Все было ясно без слов. Конечно, такое может случиться с любым влюбленным мужчиной, но я не был влюблен. Я был очень далек от этого, тем не менее чувство было очень отчетливым. По всей вероятности, ведьма и сама об этом не знает, как сказал Лон. Чертовски опасная женщина. Знает она об этом или нет? Она заговорила. Дело не в этом, мистер Гудвин. Приняв во внимание то, что в своих умозаключениях женщины обычно выбирают кратчайший путь, а также то, что рисковать мне нельзя, я спросил. Вы о чем, миссис Блаунт? «Прочитайте вот это», — сказала она и протянула мне сложенную бумагу. Я взял ее и развернул. Это было письмо на листе добротной бумаги размером 4×6. Вверху было напечатано «Контора Дэниэля Калмуса». Шариковой ручкой на листе было написано «Пятница». «Дорогая моя, посылаю это через Дэна. Скажи Сэлли, что я знаю. Она хочет сделать как лучше, но относительно ее идеи нанять этого детектива Нира Вульфа, я придерживаюсь того же мнения, что и Дэн. Я не вижу, чем бы это могло помочь. Это ни к чему. Как сказал тебе Дэн, есть одно обстоятельство, известное только ему и мне, которым он воспользуется в нужный момент и соответствующим образом. Обстоятельство, о котором я не говорил даже тебе. Не волнуйся, дорогая моя, ни о чем не беспокойся и скажи Сэлли, чтобы она тоже не волновалась. Дэн знает, что делает. С любовью, твой Мэтт». Я перечитал это дважды, свернул листок и отдал его обратно миссис Блаунт. «Я продолжаю утверждать, что имеет место всего лишь различие во взглядах. Вы, конечно, показывали его дочери?» «Да». «Вы имеете какое-нибудь представление о том, что это за обстоятельства, известные по словам вашего мужа, только ему и Калмусу?» «Нет». Я повернулся к Сэлли. «А вы, Сэлли?» «Нет», — сказала она. «Даже нет никакого фантастического предположения?» «Нет». «Вы сами видите, что все это неправильно», — сказала миссис Блаунт. «Мистер Калмус говорил со мной по телефону и сказал, что эта заметка в газете уже принесла вред, потому что теперь все будут думать, что Вульфа нанял он. Поэтому завтра в газете должно быть напечатано, что никто не нанимал Нира Вульфа. То, что моя дочь ему заплатила, не имеет значения. Он может оставить деньги себе». Я взглянул на продолжавшую стоять Сэлли. В голове у меня все еще прокручивались факты, разумеется, за исключением факта, известного только Калмусу и Блаунту. Рассудок подсказывал мне ухватиться за представившийся предлог, чтобы отделаться от проклятого запутанного дела. Если Калмусу уже известен факт, способный обеспечить ему успех, то все в порядке. Если же нет, то вероятность того, что такой факт существует, и нам с Вульфом удастся его откопать, казалась ничтожной, как никогда.